Глава 22. На пороге стоял Фергал Галлахер собственной чертовой персоной. В первое мгновение я своим глазам не поверила. Вот уж кого меньше всего ожидала увидеть, так это его. Затем возникло неодолимое желание захлопнуть перед его носом дверь. А рука непроизвольно дернулась, но Фергал, видимо, не потерял свою способность читать все по моему лицу, потому что быстро сориентировался, выставил ногу и помешал мне закрыть дверь. Пич радостно заскулила, признав бывшего хозяина, но я отодвинула ее ногой, чтобы не рвалась на крыльцо. «Зачем пришел?» – зашипела я дикой кошкой. «И где потерял свою шалаву? Или она настолько уверена в себе, что позволила повидаться с бывшей женой без нее?» Он смерил меня мрачным взглядом из-под лобья. Потом без спроса шагнул в прихожую всем своим мощным телом, потеснив меня назад. «Какого хрена я узнаю, что ты отпустила Эйприл в Канаду?» Со злостью набросился он на меня, шарахнув дверью за спиной. «Одну!» Я аж дар речи от такой наглости потеряла. «Да какое он вообще право имеет теперь после того, как бросил всех нас? Разрушил нашу семью? Еще требовать от меня отчета, куда и зачем я отпустила ребенка?» «Я, конечно, подписал разрешение», — продолжал тем временем бывший муж, надвигаясь на меня подобно ходячей горе. «Но все равно хочу услышать от тебя объяснение». Я поморгала, глядя на него и не зная, то ли плакать мне, а то ли смеяться. Затем пальцы сами собой сложились в смачный кукиш, который я и сунула Фергалу под нос. «Вот мои объяснения!» Ледяным тоном отчеканила я и собиралась развернуться и уйти. А точнее, спастись от него бегством. Но Фергал схватил меня за локоть и резко притянул к себе. «Поговори со мной, Таня!» Прошипел он мне в лицо, обдавая горячим дыханием. Но сквозь сердитый тон в его голосе мне почудилась тоска. Я вздрогнула и внимательнее пригляделась к бывшему супругу. «Тоска? Да нет. Самой моей большой ошибкой будет выдавать желаемое за действительное и искать чувства там, где их давно уже нет. Не говоря уже о раскаянии и желании все вернуть, которые на миг мне тоже почудились в его глазах. В суде надо было разговаривать», — отчеканила я, безуспешно пытаясь вырвать руку из стальной хватки. «Да ты понимаешь, что я все дела бросил. Первым же рейсом сюда прилетел, чтобы...» «Чтобы что?» — перебила его я. «Чтобы высказать мне свое фи по поводу поездки Эйприл. Так вот, она девочка взрослая, почти совершеннолетняя, активно и успешно строит свою спортивную карьеру. И нам совсем неплохо без тебя живется. А отчитываться мы перед тобой больше не обязаны. Это мой дом, моя частная собственность и моя жизнь. Наша с Эйприл жизнь. Так что не будете ли вы так любезны, мистер Галлахер, убрать сейчас с нашей территории свой зад? Иначе вам тоже придется отчитываться. Только теперь уже перед полицией». Выпалив эту речь, я перевела дух, стараясь не задыхаться от волнения и бури эмоций, поднявшейся внутри. Пич растерянно заскулила, ощутив надвигающуюся угрозу. Фергал упрямо выдвинул нижнюю челюсть, а желваки так и заходили ходуном. «А ты, смотрю, научилась зубки показывать, милая», — процедил он, усиливая хватку на моей руке. Я открыла рот, чтобы швырнуть в него очередную колкость, и в этот момент Фергал рывком подтянул меня к себе и прервал, готовая сорваться с языка пожелание ему катиться ко всем чертям, жалящим поцелуем. Меня шибануло чувственным электричеством, как было всегда, когда его тело прижималось к моему телу. Его губы касались моих губ, его руки ласкали и гладили мою кожу в самых чувствительных местах. Колени предательски подогнулись, и мне пришлось собрать в кулак всю силу воли, чтобы напрячься и попытаться оттолкнуть Фергала от себя. Да, пусть я еще не до конца его разлюбила. Да, пусть его тело по-прежнему сводит меня с ума, а запах его парфюма просто лишает рассудка. Но я буду бороться с ним, с собой, если понадобится. Но без боя не сдамся. Ощутив мои попытки сопротивления, Фергал, казалось, распалился еще больше. Он жадно заурчал, обеими руками загребая и прижимая меня к себе, сделал пару шагов и придавил меня к стене. ограничивая возможности для бегства. Я попыталась поднять колено и заехать ему между ног, но мой бывший муж ловко блокировал все подобные попытки. «Отпусти!» Задыхаясь от ярости и его поцелуев, потребовала я, пытаясь отвернуть голову то в одну, то в другую сторону, но его требовательные губы все равно меня находили. «Быстро же ты меня забыла, сладкая!» Прошептал «нет», скорее прохрипел он, большими ладонями подбираясь к груди, чтобы смять мои соски прямо через одежду, отчего внизу живота у меня мгновенно все заныло. «У тебя кто-то появился, признавайся! Уже завела себе кого-то еще? Дочку в Канаду отправила сама одна дома или не одна?» «Так ты приехал мою благочестивость проверить!» Выпалила я, отбрасывая от себя его настойчивые руки. «Ты, который сам драл ту чуму!» Фергал на миг приподнял голову, прекратив осыпать меня градом жарких поцелуев, и мрачно рассмеялся. «Вы все еще ревнуете меня, миссис Галлахер? Ты все еще ревнуешь меня?» Я стиснула зубы, а он воспользовался моментом и прижался губами к моей груди. Я невольно выгнулась, ощущая, как его руки обхватывают мою задницу, чтобы прижать мои бедра к его бедрам. Его железобетонный член вонзился в мой живот, и я заерзала под натиском Фергала. Он хотел меня, но хотела ли я его? О, помогите мне, боги, почему я по-прежнему хочу своего бывшего мужа? Он снова поцеловал меня в губы, и я позволила его языку проникнуть в свой рот, поработить меня и обездвижить. Лишь на секунду, а потом с удвоенной энергией принялась бороться. Отпихнула Фергала от себя, и он по инерции сделал два шага назад, а затем рывком расстегнул на себе рубашку. Перед моими глазами все поплыло. Я бросилась, как кошка, скрючив пальцы, выставив острые ногти, вонзила в оголенную кожу на его груди. Зарычав по-звериному, Фергал толкнул меня обратно к стене, задрал юбку и со свистом втянул воздух, заметив чулки с широкой резинкой. Глухо пробормотав проклятие, он содрал увлажненные трусики и приподнял меня, раздвигая ноги коленом. Я откинула назад голову, продолжая царапать его грудь, плечи, пылая горячей ненавистью к нему, пока он быстро расстегнул свои брюки и одним толчком вошел в меня. На миг мы оба замерли, тяжело дыша от нахлынувших эмоций и глядя друг другу в глаза. «Ненавидишь меня, Таня?» — тихо проговорил мой бывший муж. «Сильно ненавидишь?» «Мечтаю больше никогда тебя не видеть!» — прошипела я, понимая, что уже проиграла эту битву. «Чтобы ты с лица земли исчез, чтобы тебя больше не существовало!» Он ядовито ухмыльнулся и двинул бедрами, насаживая меня на свой член. «А теперь?» «Да пошел ты!» Я снова вонзила в него ногти, плотно обвела его шею руками, притягивая к себе, издавая низкие порочные стоны с каждым движением его бедер, подбираясь все ближе к оргазму с каждым толчком, которым Фергал меня пронзал. Болезненная судорога пробежала по моему позвоночнику от шеи до самых бедер. Все мышцы напряглись, как от разряда электричества. Я закричала громко и отчаянно, содрогаясь и кончая в жарких объятиях бывшего мужа. Фергал издал глухой стон и в последний момент выскользнул из меня, прижавшись щекой к моему плечу, и, дыша так часто, словно пробежал спринтерскую дистанцию в гору. Я в очередной раз отпихнула его, и он как-то безвольно отступил, отворачиваясь и подтягивая брюки. Мне это сказало больше, чем любые слова. «Отымел меня!» И теперь даже в глаза смотреть не может. Вот и вся любовь. «Надеюсь, деньги, потраченные на билет сюда и обратно, того стоили?» Презрительно бросила я, приглаживая волосы и приводя в порядок свою одежду. «Я хотел просто поговорить», — покачал он головой, по-прежнему глядя куда-то в сторону. «Хреновый же из тебя собеседник!» Он быстро глянул на меня. «А из тебя хреновая железная леди!» «Это уж точно!» «Железная скорее оторвала бы тебе яйца, чем позволила так обращаться с собой, как ты поступил со мной». «А ты вроде даже и не против была». «Я велела тебе убираться ко всем чертям». «Что-то быстро ты сдалась, Таня. Стоило тебя погладить твердой рукой, и ты уже моя. Потекла и готова на все. Мне изменяла с любовником, «А любовнику изменяешь с бывшим мужем», — презрительно бросил он. «Скотина! Ты лучше кого бы то ни было знаешь, что я тебе не изменяла!» «Нет, нет, я даже не заплакала, нет. Это просто размазалась тушь, а всхлипнула от того, что поперхнулась воздухом. Но знаешь что? Может, я и не железная леди, но и не размазня и мямля, какой ты меня вечно мнил». «А я мнил?» Дернул бровью Фергал, поправляя манжеты. «А что скажешь нет? Я столько всегда хотела сделать в этой жизни, а ты мне никогда не разрешал, как будто имел на это право». «Имел, как глава семьи, как отец наших детей, как более опытный человек, старше и, соответственно, мудрее. В конце концов, как муж, которого ты перед Богом и людьми поклялась слушаться во всем, потому что ты просто слабая женщина». Мне стало так больно, что воздух закончился в груди. И пару секунд я лишь судорожно открывала и закрывала рот. Когда бывший подошел к двери и потянулся к ручке, я все же хрипло каркнула ему в спину. «Просто слабая женщина, я! Скажи это Франциско!» Пако, сокращенное от Франциск. Примечание автора. «Альваресу, которого увезли связанным от моего дома, не далее, как час назад, и это я его уработала, я, понял? Шокером и перцовым баллончиком!» «Я имела полное право гордиться собой. Ну да, избежала одного изнасилования, чтобы оказаться готовой ко второму. Второе застало меня врасплох». Фергал будто споткнулся о невидимую нить и резко обернулся. «Что этот урод делал возле твоего дома?» «Полагаю, приходил за тем же. Зачем и ты? Чтобы воспользоваться тем, что я просто слабая женщина. Подонки, вы оба подонки, ненавижу. Как же я вас всех ненавижу!» «Вот и ненавидь, целее будешь. Альварес, надо же!» Покачал головой Фергал. «А я совсем забыл про него». «И про меня забудь и не вздумай больше приходить, иначе я добьюсь судебного запрета на приближение ко мне. И подружке своей передай, что я все же напишу жалобу в коллегию адвокатов. Еще вчера не написала бы, а теперь хер вам, а не спокойная жизнь». «Вообще-то Лаванда никогда не была моей подружкой». Поморщился, как от зубной боли, этот гад. «Рассказывай, так я тебе и поверю, что этот гнусный финт с разводом она действительно провернула исключительно из соображений моего благополучия. Ты к ней под юбку умудрился залезть. Чего сейчас скрывать? Ну, скажи же мне правду напоследок». Галлахер лишь криво усмехнулся и дернул плечом. «Ну тогда хотя бы кивни, если я угадаю. Все эти твои поездки, командировки, отсутствие связи. Ты ведь уже давно изменял мне, да? На новой работе, которой я так радовалась, дура. Тебе стало скучно, скучно и...» Я прищелкнула пальцами. «Пресно, вот верное слово. Я, конечно, горяча, как ад, и в постели тебе со мной было хорошо. Это ведь тоже твои слова, верно? Ну а кроме постели, что я? Просто жена, мои заботы, дом, дети, школа и все. Всегда согласна с тем, что ты говоришь. Всегда на твоей стороне, даже если на самом деле против. Всегда рядом и под рукой, меня не надо добиваться. Ломать ради моей улыбки копья, сражаться за мою благосклонность. Зачем, если она и так вся была твоя, без остатка? Неинтересно тебе стало, правильно я поняла?» Я устало махнула рукой и тяжело оперлась о дверной косяк. «В твоей тени, за твоей широкой спиной я потеряла себя. Стала твоей с потрохами. Только твоей и ничьей больше, даже не собственной. И тебя испортила своей любовью. Избаловала, перекормила. Любила так сильно, что ты перестал эту любовь ценить. Ну же, кивни!» Фергал послушно кивнул. «Это все, что ты способен сказать?» «А что еще говорить? Ты все верно разложила по полочкам. Ты всегда была умненькой девочкой. Прощай, Таня». Он протянул руку, но я отшатнулась от нее, как от ядовитой змеи. Он лишь покачал головой, развернулся окончательно и ушел. Спокойно, размеренным шагом, сунув руки в карманы, как будто даже что-то насвистывая. Разверзся ли под моими ногами ад? И да, и нет. Что-то подобное я и предполагала. Но до последнего надеялась на что-то другое. Надеялась ли? Или продолжала слепо верить? И что? получила за свою веру. Слабачка, слепая слабачка.